Сделал он это не так быстро, как следовало. Я толкнул его и в то же время вцепился в куртку, стараясь удержаться на ногах. Чтобы не упасть, я прыгал на одной ноге, рванул ногу на себя, выбил из руки Хари, тут же убрал ноги и талию назад, чтобы этот ловкий ублюдок не успел опять схватить меня. В то же мгновение я услышал свисток, оглянулся и увидел, что мы опять ушли за границу борцовского круга. Мы отпустили друг друга и вернулись в центр. Хари бесстрастно смотрел на меня, и я решил воспользоваться этим его взглядом. Обычно, когда люди так делают, то могут пропустить бросок снизу, там, где сужается поле зрения. Можно схватить его, руками загородить обзор снизу, толкнуть и ногой провести зацеп или подножку. Если он такой большой любитель устраивать гляделки, то обязательно пропустит подобный трюк. Я дождался свистка рефери, разрешающего продолжить поединок, подошел к противнику ближе и выкинул руки вперед, снова стараясь ухватить его за рукава куртки. Из всех соперников, которые до сих попадались Хари, этот оказался самым устойчивым к психическим атакам. Как там его, Волков, кажется. Еще с того момента, как он шел по ковру для приветствия, Харя попробовал помешать ему, забавы ради. Черный паук с радостью помогал ему сегодня с самого утра, оплетая всех соперников густой паутиной, мысленно ломая им руки и ноги. Одного из противников, кажется, тоже из секции самбо-азлк, этот мысленный образ настолько впечатлил, что он и сам вообразил, будто сломал руку. Хотя он всего лишь повредил ее. Сейчас, повинуясь мысленному приказу Хари, паук спустился с потолка на блестящей серебряной нити, покачиваясь в воздухе и навис над подходящим Волковым, вытянул лапки и направил новые петли паутины вниз, на соперника. Паук должен был опутать его ноги паутиной, заставить споткнуться, замедлить ход. Трюк, который Харя неоднократно проделывал с другими людьми, для пущей убедительности даже сам слегка дернул ногой, чтобы заставить сделать то же самое Волкова, которого он сверлил непрерывным взглядом. Из-за интенсивной психической работы сегодня у Хари разболелась голова, так всегда бывало, если слишком много работать с пауком. Но ничего не поделаешь, придется терпеть, сегодня соревнования, тем более, что осталось совсем немного. Паук сделал все, как надо, набросил петли на ноги Волкова, но тот шел дальше, ничего не заметил, разве что, слегка замедлил шаг и подозрительно посмотрел на Харю, как будто заподозрил его в мошенничестве. Нет, не получилось. Харя постарался успокоиться и приказал пауку держаться наготове. Никто и не ожидал, что будет легко. В финал слабаки не проходят, так что придется попотеть. Когда началась схватка, Харя не сразу запустил паука. Он подождал, чтобы понять, что будет делать противник. За Волковым уже закрепилась репутация думающего борца. Он сначала анализирует ситуацию и врагов, только потом приступает к действиям. Причем тактику строит исходя из совершенного анализа. Поэтому Харя совсем не удивился, когда Волков аккуратно атаковал его, проверяя на крепость захвата. К этой секунде паук уже навис над ними, начал забрасывать петли, запутывая противника. Обычно в такое время на других противников мысленные атаки уже начинали действовать, но Волков двигался свободно, хотя и немного замедленно, ни разу не споткнулся. Чтобы запутать его еще больше, Харя двигался в сторону, старался уйти из поля зрения противника и захватить его спину. Ему удалось схватить Волкова за ногу, но тот освободился, и во время борьбы они вышли за границу ковра. Паук сверху продолжал накидывать петли, но когда паутина достигала Волкова, то быстро рвалась и исчезала из виду. Может, это потому, что у Хари зверски разболелась голова. Когда они снова встали в стойку, паук взял передышку отдыха и поднялся к потолку. На время Хари пришлось обходиться собственными силами. Он встал напротив Волкова, и тот мгновенно переместился к нему и схватил за руки. Харя продолжал магнетизировать взглядом противника, пока вдруг не ощутил толчок. Оказывается, Волков успел зацепить его ногу своей, причем сделал это очень умело и быстро. Потом толкнул Харю назад и в сторону, пытаясь вывести из равновесия. Ну что же, старый трюк, к которому Харя отлично готов. Он откинулся назад, быстро крутанулся туловищем, выставил другую ногу и удержался на ней. Потом убрал вторую, ту, за которую цеплялся Волков, переставил в безопасное место. Тут же атаковал сам. Сейчас для него не существовало никого, кроме противника. На трибунах мало народа, их крики совсем не мешали. Другие борцы из секции орали в его поддержку, но Харя не слышал их воплей. Он полностью сосредоточился на поединке. Руки Волкова как раз очутились в его руках, вернее, он схватил противника под локоть за рукав и за воротник куртки сбоку. Теперь Харя сместился еще дальше, увлекая противника за собой, а потом вдруг переменил направление, резко и в другую сторону. Одновременно выставил левую ногу снаружи правой ноги Волкова и толкнул противника в бок. Он думал, что сейчас бросок получится, но этот проклятый Волков обладал фантастическим чувством равновесия. Ему надо работать в цирке канатоходцем. Волков почти упал, но тоже извернулся и успел удержаться на ногах. Толкая друг друга, они снова очутились на краю круга, и свисток рефери опять вернул их на место. Стоя перед противником, Харя позволил себе глянуть на паука и попросить его о помощи. Иначе сам он не справится. Это не человек, а робот, со сверхъестественной проницательностью. Как ему удается предугадывать любые толчки и оставаться на ногах? После нескольких коротких схваток, когда мы чуть было не бросили друг друга на ковер, мы в очередной раз очутились друг против друга. Рефери снова свистнул, но перед этим я впервые увидел, как Харя отвел от меня взгляд. Он посмотрел на потолок, как будто ждал помощи от небес. Чертовски странно, что он там потерял. Выражение лица тоже необычное, как будто Харя и вправду молил о подмоге. Я чуть было и сам не посмотрел вверх, но вовремя опомнился. Снова свисток рефери. Пока противник не очухался, я снова рванул в бой. В ходе схватки наметился некий перелом. Я чувствовал, что Харя ощущает себя не в своей тарелке. Поединок идет не по его плану, но и не по моему тоже. Этого мне достаточно, чтобы победить. Поэтому я атаковал противника. Подошел быстрыми шагами, с приставлением ног, даже немного с подпрыгиванием. Признаюсь, при этом немного перестарался. Я схватил его за рукава под локтями, Харя сделал то же самое, но от чересчур быстрого движения я разогнался и не успел притормозить. Чтобы удержаться, я двинулся в сторону, влево, приставными шагами. Тогда Харя, наоборот, двинулся вправо, а когда я приставил правую ногу к левой, он сделал мне подсечку. Вернее, пытался мне сделать, под мою правую ногу. Старался подсечь так, чтобы зацепить еще и левую ногу, благо, они как раз находились рядом. Одновременно старался сильно рвануть меня руками на себя, перенося как можно больше моего веса на себя. Вот тут он допустил небольшую ошибку. Вернее, я сам помешал ему активным сопротивлением. Такой рывок надо делать не только руками, а всем телом, с поворотом бедер. Тогда у меня вообще не было бы шансов удержаться на ногах. Но сейчас подсечка сорвалась. Правда, я все-таки упал. Не полностью, а наполовину. На колено. Туловище не уронил, так что баллы не потерял, но все равно очутился в подвешенном состоянии. Меня спасло только то, что я продолжал цепляться за противника, мертвой хваткой, не только руками и ногами. Положение почти безнадежное. Сейчас Харя меня повалит. Чтобы избежать этого, я провел бросок, который обычно делаю редко, очень редко. Ноги поставил на линию носков Хари, вытянул их вперед. Сам слегка отпустил его и уселся на маты. Сам, а не в результате броска. Так что за это не потерял баллы. Рванул его на себя и вверх, как будто хотел перебросить через голову руками. Ногу я упер в живот Хари. Сидел как можно ближе к своей пятке. Руками продолжал удерживать его и даже прижимать к себе, чтобы он потерял равновесие. Я хотел сделать бросок через голову. Для этого надо двигаться в темп движения, толкать противника носком ноги, за свою голову, назад, бросить туда. Перед этим сделать так, чтобы он повис в воздухе. После броска я мог бы тоже перекатиться, усесться сверху, коленями на ковре, оседлав туловище Хари. Обычно это проходило без проблем, но сейчас вдруг застопорилось. Тело Хари вдруг налилось силой, потяжелело, как будто я держал ногой бетонную балку в полтонны весом. Сам он пристально глядел на меня сверху, нависая надо мной. Я пытался бросить его ногой дальше, перекинуть через себя, и не мог, как будто кто-то схватил меня за ногу, не давал пошевелить ею, ни на йоту. Что за чертовщина? Харя впервые ухмыльнулся, очень довольно, видя мои затруднения. Он все так же нависал надо мной. Длилось все это совсем недолго, доли секунды. Странное дело, все посторонние звуки исчезли. Я не слышал криков зрителей и шум падающих тел борцов на других коврах, не видел их движений. Все вокруг как будто в тумане, только яркие и блестящие черные глаза Хари перед собой. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, чтобы противостоять ему. Бах, наваждение пропало, исчезло, как будто и не было. Лицо Хари больше нет передо мной. Звуки и картинка снова вернулись в прежнюю норму. Я услышал рев зрителей. Увидел высоко вверху потолок зала, черное пятно на фоне люстр. Где, черт подери, проклятый Харя? В то же мгновение я ощутил страшную боль в ноге, между пяткой и икроножной мышцей, ниже голени. Вот тварь. Я посмотрел на ноги и увидел Харю, сидящего передо мной. Нечто вроде позы валетом. Ноги в ноги. Вот только голень моей правой ноги он успел схватить под мышку. Зажал снизу предплечьем левой руки. Жестко сцепил руки в замок. Выгнулся так, что чуть не сломал мне ногу. Я почувствовал дикую боль. Тут же забился в судорогах, пытаясь освободиться. Но куда там? Захват слишком сильный. Я не имел малейшего шанса выйти из захвата. Ущемление ахиллесова сухожилия. Страшная вещь, так можно серьезно повредить ногу. Я застучал по матам, сигнализируя о сдаче. Рефери подскочил к нам, схватил Харю за руки. Показал, что я сдаюсь. Харя кивнул, как будто бы отпустил меня, но на самом деле еще держал. И продолжал сжимать сухожилие, причинять боль. Вот сволочь. Я поднял левую ногу и пнул его в грудь. Харя откинулся назад, но не отпустил мою ногу. Причинил еще большую боль. Я уселся на его ноги и опять пнул, на этот раз в лицо, чтобы он наконец отпустил меня. Только теперь рефери догадался, что происходит, и наконец вцепился в руки Хари, крича и требуя, чтобы он отпустил меня. Я хотел снова пнуть его, посильнее. В это мгновение Хари наконец отпустил меня, улыбнулся, помахал всем, говоря: «Извините, я не понял, извините, не доглядел». Но исправить уже ничего нельзя. Я проиграл вчистую. Глава 9. Горький вкус. Да, как ни крути, а это поражение. Разгромное такое, как у Наполеона под Ватерлоо. Я, конечно, далеко не полководец и не командую сотнями тысяч солдат, но чем, черт подери, по накалу эмоций отличается проигрыш на синих матах и желтом круге площадью 2 квадратных метра от разгрома на поле сражения площадью 10 квадратных километров? Лично для меня ничем, поскольку я как раз и являлся проигравшей стороной. Думаю, что французский военачальник в ярости после поражения тоже сорвал с себя знаменитую двуугольную шляпу и швырнул куда подальше. А может, совсем сошел с ума и откусил от шляпы кусок в бешенстве. Впрочем, насколько я знаю, таких приступов за ним историки не зафиксировали. Император вел себя спокойно и с достоинством, так что мне тоже пришлось взять себя в руки и любезно улыбнуться, когда я поднялся, и медик, возникший рядом, непрерывно спрашивал, все ли у меня в порядке с ногой. Он щупал ступню и тревожно интересовался, все ли у меня там в порядке. «Спасибо за заботу, док, но у меня там отнюдь не все в порядке. Далеко не в порядке, черт подери, потому что один психованный тип с черными глазами не так давно чуть не порвал мне там все связки. Когда я попробовал встать, нога зверски болела». Харю к тому времени увел рефери разбираться с судьями. К ним присоединился тренер, начал что-то активно доказывать и махать руками. Что-то я не видел Степаныча, видимо, он задремал на досуге или пошел рубиться в шашки с другими стариками в парке на лавочке. Я потер ногу и отодвинул врача, спрашивающего, могу ли я ходить и не нужны ли мне носилки. «Нет, все в порядке», — хмуро и мужественно ответил я, несмотря на боль в ноге. «Сам доберусь». Вроде бы боль утихала, и предварительный осмотр показал, что я ничего там себе не порвал. Вернее, Харя мне ничего не порвал. Значит, жить можно. Гораздо труднее разобраться с горечью после поражения. Моя ярость и боль, скорее всего, связаны именно с этим. Я поднялся и заковылял с ковра. Навстречу вынырнул Борька и Суслик, помогли спуститься. Степаныч куда-то подевался, как партизан, нигде не видно в обозримом пространстве. «Ну, что я говорил?» — приговаривал Суслик, помогая мне. Мы спустились с ковра, и я уселся на стульчик возле трибуны. Зрители с любопытством и сочувствием глядели на меня. Ну еще бы, такое зрелище, поверженный атлет. Я же говорил, что он сломает волку лапы. И вот, пожалуйста, вуаля. Я мрачно покосился на туго забинтованную кисть приятеля. Очередное напоминание, какой непростой противник нам попался, а мы совсем к этому не готовы. Проклятие, Харя использует какие-то психологические штучки-дрючки, а я даже и не насторожился. Слышал о таком, но чисто краем уха. И вот теперь сам напоролся на этот капкан, чуть не потеряв ногу. Ничего он не сломал, Проворчал я и попробовал покрутить ступней по круговой стрелке. Лодыжку пронзила боль и я охнул. Есть лед, надо приложить, чтобы полегчало. Хотя о чем я говорю, какой, к дьяволу лед. Ты уверен, что ничего не сломано? Спросил Борька. Он почему-то избегал глядеть мне в глаза. Я видел, как он продолжал держать, даже после свистка. Психованный какой-то, чуть ногу не оторвал. Тебе надо сходить к травматологу. Я поглядел на друга, вольно или невольно, но он напомнил про Ольгу, а мы с ней недавно поссорились, причем нехило так, не самые лучшие воспоминания на данный момент. Ты тоже думал, что я проиграю, я, наконец, понял, почему Борька избегает смотреть мне в глаза. Ну что же, неудивительно, Харя выглядел чертовски убедительно. Если я не найду противоядия против его уловок, то ничего не смогу сделать. Снова потом проиграю. Я посмотрел на суслика. Ну, тут и так все понятно. Рыжик и не надеялся на мою победу. Да ладно, все в порядке. Харя силен, черт возьми, очень силен. Я признаю это. Приятели молча переглянулись и похлопали меня по плечу. Типа, для того, чтобы ободрить, но я не нуждался в таких поощрениях. Я угрюмо сидел, опустив голову, рассматривал узоры на полу. Настроения для поддержания легкой и непринужденной светской болтовни у меня не было. Борька и суслик поговорили чуток, а потом суслик толкнул меня в бок. «Вон он, твой вырыватель ног», — сказал он. Я поднял голову и увидел, как на ковре рефери поднял руку торжествующего Харитонова. «Надо же, теперь он у нас счастливый, оказывается, умеет улыбаться. Правда, не широко, ядовитой змеиной ухмылкой, но тем не менее, выиграл первое место», — заметил Борька. «Ты смотри-ка, за твой счет, хотя здесь ясно, что ничего не ясно». Он опять посмотрел на меня, но промолчал, потому что у меня наверняка было неприветливое выражение лица. Я смотрел на улыбающегося Харю и думал о том, что если бы не его штучки, то я бы его победил. Без психологических уловок у него обычная техника, ничего особенного. Вот сволочь, ну, как ты. Рядом наконец появился Степаныч, тоже нахмуренный, брови взлохмачены, наклонился ко мне, потрепал по плечу. «Что с ногой? До свадьбы заживет?» Я кивнул, хотя меня так и подмывало ответить, что тренер тут не особо переживал за меня, но сдержался, не стал ругаться. По большому счету, тренер тут вообще ни при чем, сам виноват. «Ладно, разберемся», — ответил Степаныч, тоже хищно посмотрел на Харю и опять на меня. «Не вешай нос, волчара, ты еще вцепишься в глотку этому индюку. Главное, травму не получил». Они уже навешали лапши судьям на уши, сказали, что он не разобрался в ситуации, типа, не почувствовал твоих хлопков, хотя там только мертвый не смог бы почувствовать. Даже после того, как ты его пихнул другой ногой, Харя продолжал делать болевой, сукин сын. Так что, пусть кому другому по ушам ездит. Это да, получается, тренер все видел, но почему-то задержался. Где он сидел, я его только сейчас заметил. На трибунах, что ли? Какого дьявола не находился ближе? Пришел местный медик, туго забинтовал мне ногу, еще раз проверил ее, убедился, что не сломано. «Покой и отдых неделю», — сказал он, — «никакой активности. Пусть заживет. Я сделаю справку для работы или учебы. Если нужно, можешь не ходить. Ага, это на госэкзамены, да туда даже полумертвым надо идти. Тем более, скоро будет распределение». Но я спорить не стал, поблагодарил, кивнул. Мы сидели еще полчаса и вскоре поединки закончились. Ни один борец из нашей секции не добрался до первого места. Только я и Краб дошли до второго. Неплохое достижение для меня, который вообще считался новичком. По большому счету, я должен радоваться и бегать на руках, но я, наоборот, приуныл. Второе место – это не первое. Я хотел вернуться домой с триумфом, но не получилось. Теперь надо стиснуть зубы, зарядиться мотивацией еще больше и вкалывать, как ломовая лошадь. Вот только пока что мотивация у меня ниже плинтуса. Все, что мне хотелось, это завалиться спать и не просыпаться до самого утра следующего дня. Когда во время церемонии награждения вызвали участников из нашей группы, я не стал отсиживаться. Проковылял на ковер, встал рядом с другими нашими парнями. Когда прозвучала моя фамилия, я очутился рядом с Харитоновым. «Я извиняюсь, что так получилось», он улыбнулся и вроде бы говорил искренне. Но я видел, что это не так, он издевался надо мной. «Надеюсь, я не сильно зацепил твою ногу, не болит?» «Я на всякий случай советую обратиться к врачу. Вдруг что-нибудь не так?» Я сдержал себя. «Ну же, не надо. Мы с этим типом еще столкнемся, как раз на борцовском ковре. Тогда и будет понятно, кто кого, кто кому сделал бобо. Поэтому сейчас я через силу улыбнулся. Не болит, вашими стараниями. Ты так вцепился в мою ногу. Я думал, что оторвешь и унесешь домой, как игрушку. Что же тут так? Не, Звеньев впихнул меня в бок, острым локтем. Так что на время я потерял возможность говорить. На нас уже обратили внимание организаторы. Думали, что мы сейчас сцепимся. Поэтому сейчас я заткнулся. Не стал ухудшать обстановку. С улыбкой принял второе место. Аплодисменты зрителей и других участников. Харя тоже хлопал. Какой душка. Вскоре соревнования закончились. Я сидел на свободном месте в первых рядах трибун. Ждал, пока окончательно уймется боль в ноге. Зрители поднялись с места и уходили. Как в кино, после окончания сеанса, все, шоу закончено, можно расходиться. Рядом сидел Борька, он иногда поглядывал на меня. «Ты это, как домой пойдешь?» – спросил он. «Ишь ты, беспокоиться, больше никто не спросил. Может, такси вызовем, хотя тут не так далеко, можно и на автобусе». Я покачал головой, не время шиковать. К тому же, многие участники еще не разошлись. Харя, кстати, тоже. «Лучше найди мне палочки». Типа костыля. Боря удивился, но перепрыгивать не стал. Сорвался с места, отправился к врачу. Тот тоже еще не ушел. Выбросил у него костыль, вернулся ко мне, вручил. Я встал и заковылял по ступенькам, вниз, к проходу, потом оттуда к выходу, мимо ковров. На меня смотрели другие участники, большинство сочувственно. Харя смотрел бесстрастно, я видел краем глаза. Тренер что-то сказал ему, Харя кивнул, я ковылял дальше. Прошел до выхода, вышел в коридор, потом в вестибюле наружу. А во, время уже вечернее, на улице скоро будет темнота. Боря шел рядом и предлагал помощь. Я упорно отказывался. Когда мы отошли от дома культуры, я выпрямился и сунул костыль под мышку. Быстро пошел прочь, к остановке. Там опять заковылял на костыле. «Что это значит?» – спросил Борька. «Ты что, притворяешься? Симулируешь?» Я кивнул. Оглянулся, на остановке тоже люди из числа зрителей, и из участников, поэтому я продолжил ломать комедию. «Ну да, а как ты хотел?» – ответил я, «играть инвалида выгодно». Мне тут же уступили место на скамеечке, я уселся туда, тут как на войне, ты меня извини, но по-другому никак. Я должен был создать у Хари впечатление, типа, он меня сильно травмировал, как будто я без ноги остался, хотя на самом деле все прошло. Я чувствую себя прекрасно, нога в порядке. Борька покачал головой, посмотрел на меня с отвращением. Зачем тебе это? Что за спектакль? Если бы здесь была Оля, ты тоже разыграл бы ее? Тебе не стыдно? Какие слова? Похоже, он в них искренне верил. Я уже давно не слышал упреки в бесстыдстве и бессовестности. В 21 веке про это как-то забыли. Там больше беспокоиться, как бы не лохануться. Пусть тебя не беспокоит Оля, ответил я. Ты не верил, что я одолею Харю. Ты говорил об этом с Сусликом. Ты был убежден, что он выиграет. Боря не стал отрицать. Кивнул. Все верно. Хоть ты мне и друг, но скажу правду. Тебе не справиться с таким, как Харя. Несмотря на все твои дурацкие трюки. Кого ты хочешь обмануть? В первую очередь, самого себя. Ты еще слишком слаб для этого. Ты занимаешься самбо всего пару месяцев, а уже возомнил себя чемпионом. А с Олей тоже недаром поссорился. Ты ее недостоин. Вот как я считаю. Хочешь обижайся, но я сказал правду. Люди на остановке оглядывались на нас. Не самое лучшее время для выяснения отношений. Но Борьку это не беспокоило. Ладно, потом поговорим. Я устал и отвернулся. Если ты захочешь говорить с таким ничтожеством, как я, оставайся при своем мнении. Борька махнул рукой. Подошел 202-й автобус. Как раз ехал в нашу сторону. Я покачал головой. Мол, типа, не хочу с тобой ехать. Тогда Борька отправился туда сам. Когда автобус ушел, я дождался другого, сел в него и поехал домой. Борька меня и в самом деле достал. Хотелось немного отдохнуть от него, от его назойливой помощи. В автобусе мне тут же уступили место. Я же говорю, выгодно притворяться. Когда я вышел на своей остановке, то опять ковылял с костылем до двора. Там уже прекратил ломать комедию. Вернулся домой с костылем под мышкой. Баба Люда и баба Катя на скамейке охнули при виде меня. «Витя, а что такое? Ты ногу сломал?» Я поглядел на них с неудовольствием. «Вот ведь шпионки. Скоро весь двор узнает, что я сломал ногу». Но разочаровывать не стал. Кивнул. Производственная травма. Могло быть и хуже. Но ничего, подфартило. Надеюсь, нога скоро заживет. И пошел дальше. Старушки опять заохали. Поднялся в квартиру. Кстати, как там мои родственники? Близкие родственники. Никто их них не удосужился прийти. Посмотреть, как я выступаю. Не очень-то и надо. Но все же было бы приятно. В коридоре быстро стащил ботинки. Не стал включать свет, чтобы меня не увидели. Оставил сумку. Шмыгнул в свою комнату. Судя по закрытой двери сестры, звуком телевизора из гостиной и ароматным запахом супа из кухни, все дома уже разместились на своих местах. Костыль спрятал за дверью, чтобы мать не нашла его раньше времени, а то разговоров будет, до скандала дойдет. Сам вытащил форму из сумки, надо бы постирать. Сейчас нет стиралок автоматов, отжимать надо вручную, это та еще процедура. Ну, как все прошло? Ко мне заглянул отец. Победил? Ага, как же. Я покачал головой. Продолжил разбираться вещи в сумке. Второе место. Правда, неужели вас это интересует? Я думал, вам все равно. Отец подошел ближе. С чего ты взял, сынок? Ты что, расстроился? Вот глупышка. Второе место на районных соревнованиях, отличный результат. Тем более, ты совсем недавно начал заниматься самбо. Ты еще возьмешь первое. Я пожал плечами. Поднял шорты, расправил. Еще можно не стирать. Чистые довольно. Хоть первое, хоть десятое. Вам плевать на это. Даже не пришли. Хотя я ждал. Тут я слегка покривил душой. Ничего я не ждал. Знал, что не придут. Настроение сейчас поганое. Хотелось на кого-то его излить. Ты что такое несешь? Отец побагровел. Как это плевать? Виктор, не хами. Ты прекрасно знаешь, что мы все на работе. В отличие от тебя, трудимся на благо семьи. Ты же занимаешься всякой ерундой. Еще и обижаешься, когда мы не можем прийти. Ничего страшного не случилось. Мать тут же заглянула к нам. Ну конечно, как же без нее? Что такое? Почему ты кричишь, Аркаша? А чем это вы? Отец уже завелся. Указал на меня. Ты смотри на этого поганца. Говорит, что нам плевать на него. Расстроился из-за пустяка. Теперь на нас злится. Хватит устраивать тут трагедию на пустом месте. Забавно ругаются в советское время. Как интеллигенты. Даже словечки какие. Ни разу не матерился. Но стоял я все равно с каменным лицом. Вернее, сел на кровать. Не кричи, Аркаша. Тут же вступился мать. Хотя я ее не просил. Конечно, он расстроился. Любой бы расстроился. Витенька хотел быть лучшим. Самым первым. Ты о чем, мать? Загремел отец. Что теперь, сцены тут устраивать? Нечего нюни разводить. Может, ты еще раз плачешься? Поганец, не взял первое место, сам виноват. Значит, плохо тренировался, что-то упустил, расслабился или отвлекся. Возомнил себя победителем раньше времени. А то, что для этого надо вкалывать, забыл. Хаем, он заговорил, почти как Борька. Может, они в чем-то правы? С одной стороны, отец прав. Я все прекрасно понимаю, никого не виню, кроме себя. Просто настроение такое сейчас, сволочное. Если бы ко мне никто не лез, я бы ни с кем не цапался. Мать пыталась успокоить отца. Он бушевал дальше. Я молчал. Понимал, что если сейчас продолжу ругаться, будет только хуже. К нам заглянула сестра. Быстро оценила обстановку. Усмехнулась, ушла. Я уже говорил, что она не беременна. Оказалось, что все в порядке. Нисколько не залетела от того козла на работе. Ну и слава богу. А то уж я хотел сам с ним разобраться. А это что такое? Ахнула мать, заметив, наконец, костыль. Что с тобой, Витенька? Это твое? Ты в порядке? Да замолчи ты уже, Аркаша. Не видишь, что ли, ребенок травмирован, а ты на него кричишь. Отец тут же ставил тон. Мать обнаружила мою повязку. Тут же заволновалась. Я покачал головой. Все в порядке. Просто небольшое растяжение. Скоро заживет. Снова запихал вещи в сумку. Ладно, вы оставайтесь тут, а я поеду. Я на складе буду ночевать. Там буду жить какое-то время. Потом в общаге. Вы не обижайтесь. Я не хотел вас обидеть. Все в порядке, мама. Я просто хочу побыть один. Быстро собрал запасные вещи. Вышел с двумя сумками. Родители не пытались остановить. Видимо, чувствовали, что со мной что-то не так, что я не их родной сын. Ну, а я теперь отправился жить самостоятельно. Глава 10. Снова подготовка. Мне просто хотелось слегка отойти. Я и сам удивился. Оказывается, как близко к сердцу я принял поражение от Хари. Выйдя из дома, я пошел со двора. Быстро и размашисто. Бабки у подъезда спросили, «А как же нога, Витя? Уже выздоровела?» Я кивнул, не оглядываясь. «Чудесное исцеление, как в сказке. Пером не описать». Они что-то спросили еще, но я уже отошел. Быстро вышел со двора, только теперь ощутил, как устал. Нога побаливала, но терпимо. Можно пройтись пешком, хоть и устал, чтобы успокоиться. Я и в самом деле что-то чересчур разнервничался. Поэтому я пошел по темной улице, в каждой руке по сумке. Сердито размышлял о словах отца. Кажется, они меня задели больше всего. Может, это правда? Может, я просто пыжусь на ровном месте? На самом деле ничего из себя не представляю. Все эти планы стать чемпионом, это просто замки на песке, хрупкие и недолговечные, которые унесет ближайший прилив. Вот что, оказывается, меня разозлило больше всего. Из психологии я знал, что обычно задевает как раз правда. Неужели я подсознательно знаю о том, что никогда не стану чемпионом? Я усмехнулся на ходу, уже потихоньку успокоился. Моя позиция осталась неизменной. Даже если я и не такой талант, как считаю, то отступать все равно нельзя, что бы там ни твердили вокруг. Хотя задуматься стоит. Основная проблема – это не я, если разобраться строго. Основная проблема – это Харя. Если бы не его психологические уловки, я бы с ним справился. Значит, решение проблемы простое. Как дважды два, надо найти противоядие против Хари, разобраться, что он делает, и противостоять этому. Вот только как это сделать? Обратиться в какой-то институт психологии, к именитому психологу, или уже к психиатру? Хари явно слегка помешанный. Ладно, кто-нибудь найдется. Советские мозгоправы одни из самых лучших в мире. Так что, решим с Хари. Прикинув так, я приободрился. Пошел дальше, ускорил шаг. По дороге искал глазами магазин. Нельзя прийти к дяде Жоре с пустыми руками. Надо купить чай. Он любит чефир покрепче. И еще сушки к чаю. Бублики и рогалики. Здесь такие сытные угощения. Лично мне хватает одного рогалика, чтобы наесться. Правда, я в последнее время я их почти не ем. Диета, черт подери. Перед соревнованиями, через минут 40, зайдя по дороге в хлебный магазин, я пришел на склад. Как всегда, Белка и Стрелка сначала подняли шум, начали лаять. Я просунул руку сквозь щель, между калиткой и воротами, поднял запор изнутри, вошел внутрь. Собаки узнали меня, успокоились, замахали хвостами, подошли ближе, обнюхали. Я прошел к домику сторожки, дверь открылась навстречу. Из сторожки вышел дядя Жора, в неизменной фуфайке, тельняшке и трико, в руках ружье, направил на меня. Я поднял руки. «Эй, спокойно, дядя Жора, это я, свой, Витя Волков, я не грабитель». Дядя Жора опустил двустволку, выплюнул окурок. «А, это ты, чего заявился, без спросу? Я уж думал опять, эти пришли, расхитители». Мы направились к сторожке, собаки бежали рядом. «Ты же сегодня выступал там», напомнил дядя Жора, «на борьбе своей, как там, что-то ты кислый, проиграл, что ли?» Я кивнул. «Теперь мог говорить об этом, спокойно, второе место, хотя рассчитывал на первое». Дядя Жора глянул на меня, остановился перед дверью, достал новую папиросу, закурил. «Такими темпами сожжет легкие через пару лет, ну и что, мне бы твои проблемы, второе место тоже неплохо». Мы постояли у входа, потом вошли внутрь, вокруг меня зазвенели комары. «А дома что, поругался, что ли?» — проницательно спросил старик. Я опять кивнул. «Сорвался что-то, можно я тут пока пару дней перекантуюсь?» Сторож налил воду в зеленую алюминиевую кружку из чайника, выпил. Кадык двигался на тощей морщинистой шее. «Конечно, твоя смена как раз через 2 дня, хотя с родными ты это, завязывай ругаться, не дело». Я достал гостинцы, положил на стол, дядя Жора одобрительно заворчал. Мы уселись пить чай, поболтали до полуночи, потом я почувствовал, что глаза слипаются. Я чуть не заснул за столом, разложил раскладушку, завалился спать. Утром проснулся рано, встал, потянулся, захрустел суставами. Дядя Жора храпел на диванчике с открытым ртом. Я сполоснул лицо и руки в рукомойнике. Вчера мысль была отлежаться, нога почти прошла, поваляться, подумать, как быть дальше, сделать паузу. Но сейчас я решил иначе. Почувствовал прилив сил. Лежа на пузе, Харю не победить, и других тоже, так что, нечего валяться, надо вставать, идти на тренировку. Я достал из сумки кое-какие принадлежности для самостоятельной тренировки, выскочил наружу. На улице журчали птички, чирикали воробьи, Погода слегка пасмурная. Я вышел за ворота, закрыл за собой калитку на засов, побежал трусцой по пустынной улочке. Белка побежала за мной, потом отстала. Время раннее, солнце пряталось за облаками. Я пробежал мимо длинного забора, мимо складов и цехов АЗЛК. Не самый чистый воздух, но затем я вырвался дальше, к пруду Садки. Когда добежал до берега, чуть запыхался. Народ уже потихоньку появился на улицах. Люди спешили на работу. Мимо проехали машины. Берег оборудован, заасфальтирован. Дальше даже несколько металлических грибов с зелеными крышами, со столиками вокруг центральной оси, с сиденьями. Все цивильно. Рядом турник и брусья. Конечная цель моего забега. Возле одного из грибов женская фигурка. Я не обратил на нее внимания. Добежал до турника. Начал разминку. Нога побаливала, но совсем немножко. На пруду квакали лягушки. Действовал осторожно. Тело еще побаливало. После вчерашних схваток. Сначала голову, потом шею, плечи, туловище, руки и ноги. Сверху и вниз. Отдельно размял пострадавшую ступню. Вроде все в порядке. Теперь общая физподготовка. Сначала отжимания. Для разгонки. 5 подходов по 100 раз. Это моя норма. Недавно достиг. Теперь турник. Подтягивания по 20 раз. Тоже 5 подходов. В конце повис на перекладине. До упора. Пока руки могли держать. Потом спрыгнул. Не считал, сколько держался. Минуты 2 точно. В нашем деле хват рук – это святое. Надо обязательно укреплять. Во время поединка хватаешься за куртку, за рукава, за пояс противника. А он активно сопротивляется. Срывает твой захват. Пытается сломать пальцы. Все это сказывается на руках, на пальцах. У меня первое время кожа слезала лохмотьями. Ногти ломались до крови. Только потом пальцы привыкли. По идее, дзюдоисты и джитсеры тейпируют пальцы, перематывают пластырями, чтобы уменьшить давление. Так что, я часто висел на перекладине, укреплял пальцы, после подтягиваний, на брусья, отжимания, тоже до упора, по 30-35 за подход, потом приседы. В зале есть штанги и гантели, а тут нет, приходится обходиться собственным весом. Закончив общую физподготовку, я начал тренировку. Уже по самбо, манекенов нет, даже мешков нет, ничего такого еще не придумано, зато есть жгуты, эластичные резиновые, к счастью, я их нашел в аптеке, приспособил для своих нужд, они там продавались рулонами, жгут отлично подходит для самостоятельной работы, позволяет делать много разных движений, с разной скоростью, с разным сопротивлением, отрабатывать самые разные броски. Длина 3 метра. Я уже занимался так в прошлой жизни. Навыки управления телом сильно совершенствуются. Так что надо выполнять все четко и ровно. Грамотно двигать руками и ногами. Со жгутом можно отрабатывать броски через спину, захваты за рукава, переднюю подножку, бросок через спину с колен и другие приемы. Их я и начал делать, один за другим. Не торопился, делал все спокойно. Главное, наработать технику, безукоризненно. Когда сделал как надо, сделал упражнения по навыкам сопротивления и преодоления сопротивления противника. Слегка присел, согнув ноги, вытянул руки, удерживая концы жгута. Поза напряженная, как будто собрался поднимать штангу. Теперь движение назад прямыми руками. Назад и вниз, 3 подхода по 40 раз. Теперь обе руки у колена. Быстрое перемещение рук с одной стороны на другую, от колена к колену. Как будто спускаюсь по склону горы на лыжах. Работа на 2 минуты за подход. Следующее упражнение – это сгибание и разгибание рук. В каждый конец жгута. Как будто я делаю жим лежа, только в стоячем положении. Чтобы увеличить сопротивление, я отошел подальше от турника. Жгут перекинул через его столб. Пару раз скользкий жгут вылетел из кулака. Я специально не закручивал его вокруг кистей. Просто держал в кулаках, это чтобы имитировать захват куртки соперника, тренировать хватку. После этого я перешел к имитационным упражнениям, руки уже устали, горели огнем, теперь можно поработать ногами. Со жгутом, я поставил ноги шире плеч, руки держал так, будто схватил куртку соперника. Теперь имитация броска боковой подсечкой, правой ногой. Одновременно я опускал правую руку, как будто тянул противника вниз, словно делал бросок. Правую ногу быстро отставил назад, теперь тоже движение левой, опуская левую руку вниз, и так пол 100 раз, на каждую сторону. Теперь другая имитация, контратака боковой подсечкой, тоже по 100 раз на каждую сторону, затем подсекающее движение с поворотом, как будто я держу противника, потом резко повернулся, как будто развернул его, в одном направлении со мной, и одновременно подсек его. Ноги тоже начали дрожать, но это еще не все. Упражнения на ноги не закончились. Народу на берегу пруда не прибавилось. Вдали мелькали прохожие. Еще на пруду появились дети. Двое школьников с самодельными удочками. Пошли к воде. По дороге удивленно посмотрели на меня. У них сейчас каникулы. Могут гулять в любое время. Женщина неподалеку сидела на покрывале, расстеленном на траве. Она читала книгу. Надо же, устроила променад на природе. Я продолжил упражнение на ноги. Теперь сделал переднюю подножку. Быстрое передвижение. По диагонали на 1.5 метра. В правую сторону. Потом в левую. И так по очереди. В разные стороны, чтобы избежать головокружения. По 20 раз в каждую сторону. Хотя это только подготовка к следующему упражнению. Теперь я принялся делать короткие забеги на 10 метров. Каждый забег завершал имитацией броска. Забег делал с максимальной скоростью. 3 подхода по 20 раз. В перерывах между подходами отжимался. Когда закончил, чертовски запыхался. Сердце колотилось, как у сумасшедшего. Теперь настало время для успокоения. Вместо физики – духовность. Я сел рядом с турниром, прямо на траву. Утихомирил дыхание, успокоил сердце, замедлил организм. Постарался расслабиться. Когда дыхание стало мерным, а сердце угомонилось, я приступил к ментальной части. Считается, что это не менее важно, чем физическое. Закрыл глаза, мысленно делал приемы. Представлял, как захожу на бросок, ломаю соперника. Не харю, нет, например, краба. Он не вызывает у меня слишком сильных эмоций, не мешает расслаблению. Я старался чувствовать, как тело движется из позиции в позицию. Сделал мысленно прием, теперь ускорился, усложнил комбинацию. Представил, что краб сопротивляется. Прислушался к ощущениям в теле. Интересный опыт. Иногда я чувствовал боль в ногах или руках. Иногда щипки или покалывания. Это значит, что метод работает. Тело выполняет мысленные команды. Я мысленно прорабатывал каждый аспект броска. Анализировал каждую деталь. Эдакий аутотренинг. Сделав мысленно упражнение, я открыл глаза. Поднялся. Почувствовал, как затекли ноги. Снова размял ноги. Под конец сделал базовые гимнастические упражнения, перекаты вперед и назад, боковой переворот колесо, стойка на руках, еще не мешало бы поработать с манекеном, сшить бы его из натуральной кожи, мне надо найти мастерскую, у нас в зале нет таких манекенов. Степаныч говорил, что заказал в Динамо польские, но пока ничего не пришло, поэтому я хотел сделать свои, это не так уж и сложно. Теперь я достал скакалку и попрыгал пару минут. Потом сделал упражнение на растяжку. После вчерашних поединков это особенно актуально. Я удерживал каждую растяжку на 30 минут, пока не чувствовал боль, пока не прочувствовал мышцу полностью. Вы спортсмен, готовитесь к соревнованиям? Я оглянулся. Сзади подошла та самая женщина, что сидела на покрывале. Книжка в руке. Дюма, граф Монте-Кристо. Неплохой выбор. Теперь я поглядел в лицо. Это не женщина, это девушка, молоденькая, моя ровесница, симпатичная, белая кожа, серые глаза, вздернутый носик, губы слегка тонковаты, волосы золотистые, собраны в узел. Почему я принял ее за женщину? Смотрел все время сзади. Она одета в мешковатый балахон и еще в вязаную кофту с большими карманами. Немного деревенский наряд. Вот и показалось, что женщина. Соревнования уже прошли, ответил я, вчера. Так что я просто разминаюсь. Девушка кивнула, слегка приоткрыла ротик. Ничего себе, у вас разминка. Это какая же тогда тренировка? Вы борец? Я кивнул. Занимаюсь самбо. Слышали о таком виде спорта? Девушка опять кивнула. Указательный пальчик она засунула в книгу. Типа закладки. Конечно, слышала. Вы к Олимпиаде готовитесь? Я усмехнулся. Это не олимпийский вид спорта. Пока что. Я еще новичок. Вчера участвовал в районном турнире. А вы что здесь делаете? Девушка оглянулась на пруд. Я прихожу сюда каждое утро. В парк или в лес. На природу. Читаю книгу. Делаю зарядку. Думаю и размышляю. А что вы делали с закрытыми глазами? Ага, вот почему она подошла. Мы подобрались к главному вопросу. Именно это ее заинтересовало больше всего. Я думал. Размышлял о тренировке. Мысленно делал приемы. Я не стал скрывать, это такая новая техника, психологическая методика. Девушка удивленно подняла тонкие брови. Что за методика? Можно рассказать? Я первый раз про такую слышу. А кто она такая? доктор психологических наук, на щечке небольшая родинка, ресницы не густые, а редкие, но зато загнутые. Это не лишало девушку шарма. «А кто спрашивает?» – спросил я в ответ. «Это имеет важное значение для вас?» – девушка улыбнулась, спохватилась. «Ах да, простите, меня зовут Аня Бережного, это походит на допрос, но я просто так спрашиваю. Я работаю журналистом в газете, интересуюсь всякими необычными вещами, в том числе по психологии. А, вот оно что, хобби, значит, но знакомство полезное. Журналистика сейчас могущественное дело, пока не появились блогеры и смартфоны с видеокамерами. А я Волков Витя», — Аня протянула узкую ручку, — «я пожал ее, заканчиваю геофак, занимаюсь самбо, психологией, кстати, тоже интересуюсь. Я делал нечто вроде аутотренинга, слышали про такое?» Аня кивнула, оживилась. Она и вправду фанатка психологии. «Да, слышала. Новейшая разработка. Очень интересная. Говорят, использование в спорте повышает КПД в разы, как и гипноз». В голове прозвенел сигнал, как молоточек по металлу, словно в школе и институте на перемену. «Неужели? А что вы знаете про гипноз?» — осторожно спросил я. «Тоже интересует?» — Аня кивнула. «Ну да, но моя сестра, Катя, интересуется еще больше. Недавно ходила на выступление эстрадного гипнотизера, Яна Климова. Может, слышали про такого? Он из Ленинграда. Приехал к нам с гастролями. Ненадолго. Так вот, она тоже там живет. В восторге от него. Кажется, он разрешил ассистировать ему во время выступления. Так что она на седьмом небе от счастья. Хм, может, это то, что надо. Это у вас семейное?» — спросил я. «Интерес к психологии – забавное занятие для досуга. Хорошо, что мы встретились. Я тоже считаю, что надо использовать все новейшие достижения, в том числе, в психологии, чтобы использовать в спорте. Это очень важно». Аня кивнула. «Я продолжал ковать, пока горячо. А можно сходить к этому гипнотизеру?» — спросил я. «Через вашу сестру? Я хотел использовать самогипноз в спорте. Может, он подскажет, куда обратиться? Кажется, я нашел, у кого узнать насчет Хари. Глава 11. Там не пройти». Аня нисколько не удивилась. Пристально посмотрела на меня, прищурила серые глаза. «Может быть, я сама устрою. А зачем вам, Витя? Хотя, подождите, я и сама понимаю. Это что-то связанное со спортом? Вы хотите использовать гипноз?» Я тоже посмотрел на нее. «Сказать правду или нет? Хотя, с другой стороны, что тут такого? Эта девушка интересуется психологией. Это почти эзотерика. Так что, должна понять. Вот только ее профессия. Она настораживает. Чуть что не так, ославит на всю страну. Я уже научен случаями из будущего. Я могу сказать», — ответил я, — «но только не для протокола. Как говорится, не для статьи в журнале. Во всяком случае, без моего разрешения не публиковать». Аня подумала и кивнула. На лбу у нее образовалась небольшая складочка. Тут же исчезла. «Хорошо, договорились». У одного парнишки неподалеку задергался поплавок. Красно-коричневый такой. Он терпеливо ждал. Второй крикнул: «Подсекай, что ты ждешь? Сейчас сорвется». Но парнишка ждал. Лягушки квакали с новой силой. «У меня не такой уж секрет», — сказал я девушке. Снял жгуты с турника, начал наматывать на руку. «Просто загадка, которую я хочу разгадать. На последних соревнованиях я проиграл только одному человеку. Он явно использует психологию, какой-то трюк или прием. И я рассказал про Харю». Аня внимательно слушала, потом кивнула. «Действительно, странно. Если бы я не видела твою тренировку, то подумала бы, что ты просто оправдываешься. Придумываешь причины, перекладываешь с больной головы на здоровую. Сам не тренируешься, обвиняешь победителя. Но я видела, как ты тренировался, с полной отдачей. Тем более, когда были соревнования вчера, а ты возобновил тренировки уже на следующий день, после них. Так что, я тебе верю, и устрою встречу, если получится. Дай свой телефон». Я продиктовал телефон сторожки, сказал, что это моя работа, в ближайшие дни буду там. Записал телефон самой Ани. «Ну все, тогда я поехала», — сказала девушка. Собрала красное покрывало с белыми геометрическими узорами, сложила в сумку. Туда же отправилась книга. «Я тебе позвоню. Очень приятно познакомиться, Витя». Пожала руку. Ладошка узкая и сухая. Смотрела при этом в глаза. «Я же сказал, подсекай», — закричал пацан. «Ну вот, ты упустил ее». Он разозлился на приятеля. Потряс на него свободной рукой. Тот стоял спокойно. Вдруг, хоп, Быстро поднял удочку. Леска не видна в воздухе. Зато мелькнуло серебристое тельце рыбки. Кажется, карп. Парнишка ловко перекинул улов на берег, опустил на глинистую почву. «Молодец!» – закричал его приятель, мигом забыл про досаду. «Молодец, иди за ней!» Парнишка пошел на берег, мы с Аней отправились прочь, вышли на асфальтированную дорогу, окружающую пруд. «Мне туда», – сказала Аня, указала на юго-запад. «Я поеду на метро, а тебе куда?» – я показал в другую сторону. «Мне на завод, на склад, я сейчас там сторожем подрабатываю, жду распределения». «Ну, тогда созвонимся», – девушка кивнула, развернулась и быстро пошла по дорожке, обута в кеды, конечно же, синие, с белой резиновой подошвой, серые спортивные штаны и сверху футболка, шерстяная кофта в руке, бедра соблазнительно покачивались. «Хаэм, а ведь я только вчера поссорился с Олей, надо ей позвонить, попробовать помириться». Так что, нечего глазеть на других девушек. Я тоже пошел по дорожке, вернее, побежал, с чувством хорошо выполненного долга. Недаром я заставил себя пойти сюда, на тренировку. Как результат, знакомство с Аней. Потом, возможно, с гипнотизером. Не скажу, что он спец, возможно, просто трюкач. Но наверняка знает кого-то из психологов, кто может мне помочь. Пробежку я чередовал с ходьбой. Нога опять приболела. Все-таки, я дал неплохую нагрузку. С самого утра, вернулся в сторожку. Дядя Жора уже хлопотал с чайником. Вода вскипела, он заваривал маленький, на плите в подсобке. Газ, кстати, там подавался из баллона. Не самый безопасный способ, но дядю Жору устраивало. «Ты где шляешься?» – проворчал он. «Опять тренировался? Чертов фанатик!» Мы выпили чай, позавтракали. Теперь я мог отдохнуть. В обед надо в институт, последний экзамен. Потом надо решать с работой. С одной стороны, хорошо, что я расстался с семьей. Они все-таки чужие люди. Да и возраст уже подходящий. Институт я закончил. Можно съехать. Правда, не хотел со скандалом. Надо было разъехаться по-мирному. Но не получилось. Дядя Жора взял двустволку. Отправился на обход. После происшествия на складе начальство заставило ходить с оружием. Хотя вряд ли кто теперь полезет. Я улегся на раскладушку. Хотел почитать. Там на полке есть интересные книжки, детективы и фантастика. Я уже давно хотел закончить книжку про Робинзона Крузо. Сейчас завалился с нею, но долго не пролежал. Сосредоточиться на книжке не удалось. Вскочил, оделся, брюки и белая рубашка. Галстук завязывать не стал, взял конспекты. Сегодня последний экзамен. Пойду-ка я в институт пораньше. Потусуюсь там, посмотрю, как дела. Все равно, сон не в одном глазу. Как раз пришел дядя Жора, пофыркал, глядя на меня. «Ну давай, ни пуха ни пера, студент». Я вышел из сторожки, отправился в институт, сначала на метро, потом на автобусе. Народу в институте мало, занятия закончились, только экзамены остались, поэтому никого нет. На втором этаже я встретил старосту, Алферова Лена, отличница и активистка. На груди комсомольский значок, она увидела меня, тут же подскочила. «Волков, хорошо, что ты пришел пораньше. Помоги отвезти учебники в библиотеку. Надо было еще на прошлой неделе, но мы не успели. Поэтому повезем сами. Я думала уже сама везти. Никого из наших нет. Кстати, ты записался на картошку? Мы поедем через неделю. Никто не должен отлынивать. Особенно ты, как отличник. Или ты уже ударник? Вот 40. Любит потрещать. Ничего не поделаешь. До экзамена еще полно времени». Я согласился помочь. Мы отправились в деканат. Там Алферова нагрузила меня связками книг. Неплохая так нагрузка. Дала сопроводительный список. «Езжай на метро, так быстрее», — предупредила староста. Поправила большие круглые очки. «Давай, не задерживайся, не опоздай на экзамен». Я не понял. Захлопал глазами. «Как это на метро? А что это не рядом? Библиотека же всегда была в нашем корпусе, неподалеку». Лена покачала головой. «Волосы сзади завязаны в узелок, в том-то и дело, поэтому надо пошевеливаться. Это на Сретенке, в другом корпусе. Вот зараза, зачем я только согласился, зачем пришел пораньше, сейчас мог бы валяться на раскладушке». Лена побежала дальше. «По делам, я поехал на метро, потом на автобусе, с тремя увесистыми связками книг, удовольствие небольшое. Быстро добежал до здания библиотеки, хотя нашел не сразу, пришлось порыскать. Наконец, прохожий указал на здание, спрятанное в глубине двора. Я торопился, понимал, что могу не успеть. Прибежал на второй этаж, а приемка книг закрыта на обед. Хотя это не факт, может, они вообще только после обеда откроются, или только завтра. Я как угорелый носился по коридору, спрашивал сотрудников, когда откроется приемка. Все отвечали, что уже скоро. Ладно, придется подождать. Кресел в коридоре нет. Я положил связки книг рядом с дверью кабинета. Встал рядом. Прикидывал, как быть. Если буду опаздывать на экзамен, оставлю книги на вахте или в соседнем кабинете. Ждать не буду. Неподалеку послышался крик. Истошный. Я поднял голову. Прислушался. Откуда-то с лестницы. Что такое? Крик повторится. Кричала женщина, что-то неразборчивое. Потом еще, другой крик. Что за чертовщина? Я поспешил к лестнице. Она находилась в конце коридора, рядом с окном. Навстречу никого. Я выскочил на бетонную лестницу и тут же почувствовал запах гари. Поднял голову. Сверху валил дым. Пожар. Закричал кто-то сверху. Опять женский голос. Теперь я услышал отчетливо. Горим. Помогите. В голосе слышалась истерика. Как всегда при пожаре. Я посмотрел вниз. На лестницу к первому этажу. Надо сваливать. Пожар в библиотеке. Лютая дичь. Тут есть, чему гореть. От души. С другой стороны, там люди. Наверху. Женщины. Беспомощные и неспособные спасти себя. Если что-то не так, поэтому я рванул наверх. В жизни всегда есть место подвигу. Сразу через 3 ступеньки. Хотя это не значит, что сломя голову. Осмотрительно. Если третий этаж охвачен огнем, никакой героизм не поможет. Но всякое бывает. Может, там просто стопка журналов горит, надо просто помочь потушить. Взобравшись по лестнице наполовину, я посмотрел вверх, на площадку третьего этажа. Дыма еще не видно, только чувствуется запах гари. Это ничего не значит. Иногда очаг возгорания может быть сильным и скрытым. Распространяется внезапно, с огромной скоростью. Надо провести разведку. Я поднялся выше, на третий этаж, выглянул в коридор. А тут дела похуже. Вдали, ближе к середине этажа, клубы густого дыма, серого, местами черного, но не желтого. Это хорошо. Значит, краска и пластмасса еще не загорелись. Пожар только занялся. Я вышел в коридор, на ходу сорвал с себя футболку, обмотал лицо, прошел мимо туалета. О, как раз то, что надо. Только хотел зайти, но из кабинета рядом выскочила женщина, закричала «Пожар!» и рванула к лестнице. Я поспешил в туалет, открыл кран, смочил рубашку, обмотал лицо, вернулся в коридор. Из других кабинетов выглянули люди, тут же начали выходить. Я схватил за локоть одного высокого мужика в очках. «Тут много людей, кто там остался?» и указал в сторону дыма. Мужик поправил очки, они у него съехали с носа. Непроизвольно он пытался вырваться, убежать вниз, но я держал крепко. «Там еще целый отдел, газетный фонд. Пустите, надо вызвать пожарных, объявить тревогу. Где наш завхоз? Что за возмутительная халатность? Он все-таки вырвался и убежал». Я посмотрел на дым, сгущающийся в коридоре. Дело плохо, очень плохо. Народ в панике пробегал мимо. Я пошел к дыму. Огня пока не видно. Видимо, горит в помещении. Но где именно? Надо помочь с эвакуацией людей. Я уже слышал отдаленные крики «помогите». Поэтому я подошел ближе, нагнулся, скользнул через дым. Одновременно спросил себя, что я здесь делаю. Как можно быть таким дураком? Почему не оставить это дело пожарным? Но уже поздно давать назад. Глаза щипало, ничего не видно. Вдруг в стороне открылась дверь. Оттуда повалило еще больше дыма. Сильно кашляя, вышла женщина. За ней вторая. В глубине кабинета я увидел языки пламени. Даже сквозь клубы дыма. Ничего себе. Да это не просто загорелась стопка бумаг. Это настоящий пожар. Женщина потерялась в дыму. Кашляла и слепо водила вокруг руками. «Зина, где выход?» сипло спросила она. Я видел ее силуэт в дыму. Крупная дородная тетка. Сейчас совсем беспомощная. «Куда идти, Зина?» «Ну вот, как так можно?» Вываливаться в коридор просто так, не зная, куда нужно идти дальше. Хотя она просто растерялась. Закашлялась. «Все в порядке?» Я взял ее за руку. «Пойдемте. Сюда, вот тут выход». Вторая женщина ничего не могла сказать, только кашляла, нащупала стену руками, побрела вдоль нее. Я схватил ее тоже, повел обеих к лестнице. Пока мы шли, весь коридор окутало дымом. Я вывел женщин к лестнице. Одна еще могла идти, другая наглоталась дыма. Она прислонилась к стене, бессильно сползла вниз. Дыхание у обеих хриплое и шумное. «Там еще есть люди?» – спросил я. «Вы меня слышите?» кто-нибудь остался?» Женщина выкатила на меня красные глаза, кивнула. «Там трое, в 305-м забаррикадировались. Сказали, не будут выходить. Вот дьявольщина. Целых трое, как же мне их выводить?» Мимо пробежали еще люди, в основном, женщины. Я схватил одного парня, студент, кажется. «Отведи их, помоги, не бросай». «Понял?» Парень кивнул, хоть в глазах у него плескалась паника. Схватил тетку, сидящую на полу возле лестницы, быстро поднял, повел вниз. Я вздохнул, вытер слезящиеся глаза. Я тоже наглотался дыма, вернулся обратно в коридор и не узнал его. Как же быстро он заполнился дымом. Ничего не видно, где-то кричат люди. Как всегда во время пожара, обстановка меняется мгновенно. Я пополз вдоль стены, пальцами ощущал шершавую поверхность. Это левой рукой, а правой плотно прижимал мокрую рубашку ко рту и носу. Голова раскалывалась. Больше всего хотелось убежать отсюда, вдохнуть чистого воздуха. Но нельзя. Я пригнулся, присел на колени, потому что ниже всегда воздух почище. Дым всегда стремится вверх. Тут немного полегче, и видно лучше. Чтобы еще лучше дышать, я и вовсе опустился на пол. Пополз, загребая руками по бетонному полу. Быстро нашел дверь туалета, залез внутрь, захлопнул за собой двери кашляя, подобрался к умывальнику, повернул скрипучий кран с холодной водой и с облегчением опустил голову под струю воды. Какой же это кайф, освежиться под холодной водой. Журчание воды быстро привело меня в чувство. Я снова хорошенько смочил рубашку, намотал на лицо, огляделся и увидел в углу старое жестяное ведро, рядом швабру и тряпку. Поднял, набрал в него воды, наполовину. Потом вернулся к двери, кран закрывать не стал, пусть вода течет, наклонился, открыл дверь и снова пополз по полу, толкая ведро перед собой, внизу дышать еще можно, я опустил лицо вниз и полз дальше, наконец, опять добрался до горящего кабинета, как там говорил очкастый, тут у них газетный фонд, самый лучший материал для горения, внутри и в самом деле трещал огонь, я заглянул внутрь, распластавшись на полу, но не увидел ничего, кроме языков пламени и дыма, повсюду. Помещение там, судя по всему, не маленькое, нечто вроде книгохранилища и библиотечного зала одновременно. Там должны быть сотни и тысячи газетных подшивок. Все это сейчас горело не хуже, чем на седьмом кругу ада. Не знаю, мог ли там кто-нибудь выжить. Вряд ли, вряд ли. «Есть кто?» — хрипло закричал я. Из-под мокрой рубашки голос доносился глухо. Поэтому я стащил ее со рта и закричал снова, «Где вы? Есть кто живой?» Глотнул дыма и тут же опять закашлялся, нацепил рубашку на рот, из помещения полыхнуло жаром, «Надо уходить отсюда, пока я сам не потерял сознание от отравления дымом, спасите, помогите!» Женский голос, «Кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь?» Вот только откуда он раздается, неужели из охваченного огнем помещения? Я поднял голову и снова закричал, что есть силы, «Где вы?» Секунд 10 ничего не было слышно, кроме треска огня и гула. Дым зверски щипал глаза. Я подумал, что это мне показалось и повернулся, чтобы уползти, но голос раздался снова. «Мы здесь, в 305-й. Помогите, не уходите, пожалуйста». «Ага, это дальше. Это не в охваченной пламенем аудитории. Причем слева по коридору, почти в противоположной стороне». Я толкнул ведро перед собой и пополз дальше. Из помещения с открытыми дверями, мимо которого я только что прополз, тянуло страшным жаром. Огонь, кстати, тоже уже начал лизать двери. Я почувствовал, что рубашка на лице почти высохла, стащил ее с себя, обмакнул в ведро и снова натянул на голову. Слева из дыма появилась дверь и я постучал туда. Дверь открылась и оттуда высунулась женская головка. Увидела меня и ахнула. Я заполз внутрь и затащил ведро. Девушка помогла мне сесть. «Дверь, закрывайте дверь», — закричала другая женщина. Голос почти истерический. «Скорее, пока дым не зашел». Я огляделся. «Это не такое большое помещение, как газетный фонд. Скорее, кабинет бухгалтерии или отдела кадров. 4 стола с креслами, у стен коричневые деревянные шкафы для бумаг со стеклянными дверцами и в углу сейф. На подоконниках горшки с декоративными растениями. На стене портреты Ленина и Брежнева. У открытого окна две тетки, вроде тех, что я спас недавно. «Вы как сюда пришли?» – спросила девушка и потрогала меня за плечо. «У вас тут ожоги. Вам не больно?» Я не обращал внимания на боль и на ее вопросы. «Чем дольше мы здесь остаемся, тем сильнее рискуем». Не отвечая на вопрос, я снова открыл дверь и выглянул наружу. Увиденное показало, в какой большой заднице мы очутились. Весь коридор полыхал огнем. Там теперь не пройти. Глава 12. Спасение. Как так могло случиться? Только что ведь коридор оставался свободным, относительно, а теперь в нем полыхал огонь. Я снова выглянул за дверь. Тут сыграли разные факторы. Видимо, все-таки то, что мы открыли дверь, ведущую в помещение напротив, вызвало дикий сквозняк, и ветер вынес огонь в коридор. Плюс я только сейчас увидел, что дверь того помещения, объятая пламенем, упала в коридор и тоже горела там, прямо посередине. Да, пробраться там стало очень проблематично. Я оглянулся на теток, в панике стоящих у окна. Глаза, как у собачек, загнанных вражеской стаей в угол двора. Нет, они ничего не соображают, и даже если бы имелся хоть малейший шанс пробраться через коридор, то они не смогут им воспользоваться. Я поднялся, сорвал мокрую рубашку с лица и швырнул в ведро. Выжал, тщательно закрыл дверь в кабинет и запихал в щели между косяком и самой дверью. Оглянулся на девушку.